тишина. Еще пять минут назад повздорили, орал матом. Ты плакала, я пьяный, в коматозе не вывожу. Полу не помню, полу на диване сижу. Я честно не знаю, почему все еще вместе. Другая бы ушла, а ты сидела на месте. СМС прощай, видимо, так и должно быть. Смутно помню, как доехал до дома. На завтра в каждой длинноволосой блондинке видел твой образ, с грусти закурил я, сидя на диване. О, в этой компании не сдержался, перезвонить и отправил. Я же люблю тебя, думал я, извиняюсь. Нет, на самом деле я не притворяюсь. Прости меня, если сможешь простить. Полина, я тебя любил и буду любить. Медленный яд, любовь тебе моя. Прости, я не хотел обидеть тебя. Как на небе луна, ты для меня одна. Останься, ведь я так сильно люблю тебя. Медленный яд, любовь тебе моя. Прости, я не хотел обидеть тебя. Как на небе луна, ты для меня одна. Останься, ведь я так сильно люблю тебя. Бывай неправ, порою говоря ерунду, порою думаю о лишнем, включая дуру. Меня клинит, хочешь, напишу твое имя на этих окнах зимой морозным инеем. Ты дуешься, но, к счастью, это быстро проходит. И снова по телефону на разных концах провода, на разных концах города. Мы далеко или близко, я по тебе соскучился уже. I miss you, ты моя мисс и моя миссия. И это серьезно, мне просто надо научиться выбирать дозы. Мне просто надо научиться следить за словами. А в памяти опять всплывает со слезами. Ты моя нежность, ты моя яркое солнце. Я больше не смогу без тебя, это серьезно. Я никогда не встречал вторую такую. Ну вот и все, на прощание от меня поцелуй. Медленный яд, любовь тебе моя. Прости, я не хотел обидеть тебя. Как на небе луна, ты для меня одна. Останься, ведь я так сильно люблю тебя. Медленный яд, любовь тебе моя. Прости, я не хотел обидеть тебя. Как на небе луна, ты для меня одна. Останься, ведь я так сильно люблю тебя. Медленный яд, любовь тебе моя. Прости, я не хотел обидеть тебя. Как на небе луна, ты для меня одна. Останься, ведь я так сильно люблю тебя. Медленный яд, любовь тебе моя. Прости, я не хотел обидеть тебя. Как на небе луна, ты для меня одна. Останься, ведь я так сильно люблю тебя.